А вот разборки с моими солдатами, кто отстал и потерялся во время атаки на стоянку японского батальона, точно так просто не закончится. Вокруг как раз начал собираться народ, офицеры в полном составе и пехота с казаками, что участвовали в походе на Чонджу. Я смотрел на лица, кто-то в предвкушении наград, кто-то отводит глаза. Что ж, будем действовать по порядку, товарищи. Это слово уже начало обретать рабочий окрас, но и для членов боевого братства его еще тоже использовали. Я выдохнул, успокаиваясь и обводя взглядом людей перед собой. Вот еще секунду назад волновался, а теперь внутри разлился привычный по боям холод, и осталось только одно – цель. «Я хочу, чтобы вы поняли, с кем мы сражались», – чеканил я. «Японцы – это не какие-то бандиты или дикари, к которым мы привыкли на краю мира. Япония учится воевать и воюет по-новому уже почти 40 лет. Сначала внутри себя, потом с Кореей, с Китаем. И за все эти годы у них не было ни одного поражения. Сила, натиск, победа – всегда были на их стороне». И они надеялись, что и на этот раз смогут навязать противнику свою волю. Так вот знайте, что мы позавчера не просто разбили японцев, мы нанесли удар по их вере. Они отказались от своих предков, превратили императора из посланника бога в обычного смертного, и все ради того, чтобы поверить в себя. И мы показали им, какая это была ошибка. Вы показали. Спасибо вам. Ура. Получилось немного не то, что задумывал изначально, но люди оценили. А когда я рассказал про награды и повышение их командиров, оценили еще больше. В общем, можно было переходить к самому главному. А теперь те, кто сражался вместе со своими братьями, могут идти отдыхать, этот день ваш. Но, а тех, кто во время атаки предпочел отсидеться за чужими спинами, попрошу остаться. С вами у меня будет отдельный разговор. И я замолчал, давая людям сделать выбор. Кто-то двинулся в сторону, кто-то растерянно замер на месте. Я ждал и смотрел. Вот ко мне повернулся и попытался что-то сказать Мелихов. Я молча остановил его, все потом. Вот 9 человек, понуро склонив головы, замерли среди уходящих товарищей. Вот еще вдвое больше не выдержали и все-таки сорвались с места, стараясь затеряться в рядах остальных уходящих и отводя взгляды в сторону. И вот 6, эти шли, балагуря и болтая, словно ничего и не случилось. Словно не были они среди тех, кто позавчера не дошел до поля боя, а сегодня опять бросил своих же товарищей одних нести за это ответственность. Привыкли, что такая невинная подлость в это время обычно остается без внимания командиров, но не сегодня и не у меня в полку. Я готовился к этому моменту. Еще там, под Чонджу, Буденный проверил все винтовки. Владельцы тех, что не стреляли, были давно записаны и взяты на карандаш. И теперь, когда они пытались уйти, их аккуратно останавливали, выводили из толпы и возвращали назад, каждого. И вот передо мной выстроились 33 человека, судьбу которых нужно было решить. Вячеслав Григорьевич, на этот раз не выдержал Шереметьев. А вы уверены, что ваши люди остановили именно тех, кто, как вы сказали, не пошел в бой? И даже если так, то у вас нет права. Если бы мы взяли невиновных, разве бы их товарищи их не поддержали? Хоть одним словом, ответил я вопросом на вопрос. Но нет, остальные ушли, и, как лично мне показалось, большинство даже было довольно тем, что каждый получит по заслугам. И что вы хотите делать? Я улыбнулся, а потом повернулся к собравшимся. Вы все знаете, почему вас остановили. Я не сбегал из боя, это ошибка. Один из наглых не выдержал и начал спорить. Не только наглый, но и глупый. Я тоже не сбегал, просто потерялся, а потом сражение уже кончилось. А вот его товарищ оказался поумнее. Я постарался запомнить это лицо, вытянутое, с ранней лысиной и короткими черными усиками. Сбегать от боя, сбегать от ответственности, это не красит русского солдата, я покачал головой. Те, кому хватило смелости остаться и признать свою ошибку, вам я дам выбор, как именно вы будете ее искупать. Те же, кто попытался снова сбежать, такого выбора не получит. А что за выбор? На этот раз голос подал один из первой группы. Наверное, самый молодой. Казалось, ему не было еще и 20, и над губой красовались не усы, а еле заметный рыжий пушок. Все остальные будут заниматься чисткой отхожих мест до появления японцев. Потом пойдут в атаку в первых рядах, рискнут жизнью и кровью смоют свою ошибку. Вы же можете выбрать, только чистка нужников или же только отряд смертников. И не надо ничего говорить. Те, кто на туалеты, подходите к капитану Шульгину, он встроит вас в график. Те же, кто захочет проливать кровь, к капитану Харунжинкову. Он займется подготовкой штурмовиков и будет рад так быстро откликнувшимся добровольцам. Я замолчал в ожидании, и все решилось меньше, чем за минуту. Вся первая девятка выбрала кровь, не подвели. Теперь бы натаскать их получше, чтобы пережили первый бой, и вообще хорошо будет. Ну, а остальных прямо сейчас, на нужники, помахал я Шульгину, который начал строить беглецов. И не жадничайте. Если остальным полкам будет нужна помощь с их дерьмом, предлагайте наших молодцов. Время до появления японца есть, пусть поработают. Где-то через минуту все рядовые разошлись, и я повернулся к своим подполковникам. То, что они сегодня увидели, было ведь представлением не только для солдат. Я однажды стал свидетелем подобной сцены в будущем и вот решил повторить. Понимаете, почему я поступил именно так? Посмотрел я на Шереметьева и Мелехова. Не верите в солдат? Считайте, что они и в следующем бою тоже подведут? Шереметьев ответил с кривой усмешкой. Разрешите на чистоту? Разрешаю, согласился я, немного растерявшись. В будущем, когда Гера устраивал подобные разборки, ему никакие вопросы не задавали. Вы сейчас похожи на одного из генералов прошлого, которые считали, что солдаты – это просто пешки на поле боя, сходу припечатал меня Шереметьев. Вам плевать на них как на людей, вы видите в них инструмент, который должен принести победу и ничего больше. Вот только наступил 20 век, люди уже не готовы жить как раньше. Возможно, вы еще не понимаете этого. Да уж, совсем не на такое продолжение разговора я рассчитывал. С другой стороны, в словах столичного подполковника был смысл. Будущая революция, ожидания людей, можно ли это игнорировать? Знаете, что кричали солдаты на прошлой русско-турецкой, когда их бросали на пушки плевны? Они кричали, что офицеры их предали. Неожиданно вместо меня заговорил Мелехов. Что вы имеете в виду? Шереметьев надменно поджал губу. Я имею в виду, что все эти свободы, о которых говорят в столицах, имеют смысл там, за полем боя. А здесь у нас важна только жизнь. Солдаты идут за офицерами, пока верят, что мы ведем их к победе. Пропадет эта вера, и мы даже роту в бой не поднимем. Так что правильно вы все делаете, Вячеслав Григорьевич. Пока рядом с вами враг бежит, ваша правда будет главнее. Солдаты поддержат, я поддержу, а вот дома, когда вернемся, там будет уже совсем другая история. Слова Мелехова прозвучали одновременно как одобрение и как угроза, но ему удалось заставить задуматься и меня, и Шереметьева. Впрочем, мы еще не договорили. Что ж, если все сказали, что хотели, я тоже закончу свою мысль, продолжил я. Почему провинившимся достались именно кровь и нужники? А тут все просто. Мы, все мы, до этого никогда не сражались вместе, и только сейчас создаем правила и традиции именно для нашего полка. То, что для людей должно быть важнее уставов и привычек, то, что должно засесть у них в головах. Бегство – это не хитрый маневр и смекалка, а предательство. Те, кто подставляют товарищей, будут заниматься дерьмом. А правильный способ вернуть доверие товарищей – это рискнуть ради них жизнью. Понимаете, вот теперь я закончил. Мелехову с Шереметьевым добавилось, над чем поразмышлять, но это вовсе не значило, что у нас есть время только для этого. Да, мы немного помолчали, но только пока шли до нашей линии укреплений, которую осматривали и дорабатывали каждый день. Очень хорошо, я оценил глубокие окопы, вырытые неровными линиями, чтобы резкие изгибы могли защитить от случайно залетевших снарядов. С сухим дном и укреплениями спереди это были даже не окопы, а стрелковые позиции, соединенные переходами. Вторую линию начнем на днях. Мелехов принялся было докладывать, но я его остановил. А это что такое? Я указал на несколько мест, прикрытых тонкими бревнышками и присыпанных сверху гомеопатическим количеством земли. Блиндаж. Как у немцев, осторожно ответил Мелехов. Вы же хотели прикрытие сверху. Будем проверять, выдержит ли это прикрытие падение снаряда сверху, сразу предложил я. Не будем, Мелехов не стал спорить дальше. Вот прям он сегодня удивляет меня в хорошем смысле слова. Сколько нужно сделать? От прямого попадания тяжелой гаубицы мы все равно не защитимся, так что, я прикинул, что мне когда-то доводилось видеть на фотографиях времен Первой мировой. Бревна хотя бы сантиметров 20 положите и сверху земли пару метров. Хотя бы, переспросил Мелехов. Именно, кивнул я. Если вы не хотите предавать своих солдат, помните, тогда будем готовиться к сражению по-настоящему. После этого мы еще обсудили результаты работы картографических отрядов с Шереметьевым, перешли к практическим стрельбам, и я вспомнил, что во время похода думал над возможностью переделки биноклей в прицелы. Благо Засулич расщедрился, и запасы для экспериментов у меня появились. Вот только теперь, наверное, уже только завтра, рядовой Аникин вернулся из расположения 12 гострелкового уже под самый вечер. Ну как, достал? Ефрейтор Гусин встретил его прямо у палатки. Достал. Аникин гордо вытащил из-под зимней шинели журнал Гвардейского экономического общества. Гусин степенно принял добычу и начал рассматривать страницы с картинками. Несколько видов водки, тушенка, одежда, все по вполне разумным ценам. Не то, что у тыловых перекупщиков. У тех даже за 10 рублей порой ничего не найти, а тут, если все отделение скинется, хватит и на стол, и на новые сапоги один. Главное, чтобы капитан Самов пошел навстречу и все заказал. Но да в Мелеховском батальоне офицеры всегда старались идти навстречу солдатам. Если, конечно, новый полковник гайки не прикрутит. Что думаете? Спросил Аникин, укутываясь в теплое китайское одеяло. Если будем делать свое дело, не прикрутит. Гусин только плечами пожал. Мне он тоже показался нормальным. Якуб поправил угольки под котелком с чаем. А то я когда увидел, каким гоголем ходит Панчик, он еще, гад, хвастался, как не лез на рожон, а награду получил как все. Аж морду ему захотелось набить. Кто бы еще кому набил, отозвался молодой Ивась, которому в глубине души нравилась спесивость и какая-то барская гордость наглого поляка из соседнего взвода. «Никто никому ничего не набьет», — успокоил всех Гусин. «И лично я считаю, что те, кто сбежал от боя, получили по заслугам, а то одни пропустят свидание с пулей, и кто тогда из вас отправится на него вместо трусов?» «Панчик не трус», — не сдавался Ивась. «Помните, как он на прошлой войне сражался? Один против 10 китайцев вышел, один из своего взвода уцелел, и я вот теперь задумался, а действительно ли были те китайцы», усмехнулся Аникин, и Ивась покраснел, «или и тогда он сбежал, прикрывшись своими, а даже если и сбежал», Ивась вскочил на ноги и сжал кулаки, «это ведь не наша война, не наша земля, братцы, вы вот никогда не думали, а что мы здесь делаем, и почему чужой полковник за нас решает судьбу своего, одного из нас, не наша война», Гусин тяжело вздохнул. То не мне судить, как и не мне останавливать тех, кто захочет бросить винтовку и хоть в бега податься. Но, ефрейтор с тихого спокойного голоса перешел на рев, если кто-то решил сбежать в бою, то это не мудрость, а предательство, правильно полковник сказал. Ты вот, Ивась, хоть и читаешь нам Плеханова да агитируешь за всякое, но остался. Встал в одну линию и пошел против японца, 1:10, а Панчик спрятался за спины, за наши спины, за таких же солдат, так какой он мне после этого свой, разговор как-то сам собой затих, да и не было ни у кого особых сил болтать, ночь не такая и длинная, а на завтра готовились новые работы и учения, и пусть внутри порой поднималось раздражение, что они пашут, а другие полки отдыхают, но солдаты видели, как разительно отличаются их позиции от всех остальных, и это придавало силы и злой решимости. Сижу, порчу бинокль и старый скальпель. Бинокль жалко, скальпель, нет. Он еще со времен крымской, с деревянной ручкой, то есть продезинфицировать его в принципе невозможно. Зато лезвие тонкое, самое то, чтобы нагреть на огне и прожечь крепление для будущего перекрестия прицела. Кстати, изначально я думал, что разметку можно будет сделать прямо на одной из линз, ничего подобного. В таком случае прицел просто расползался на пол окуляра, перекрывая обзор. А вот если перекрестие расположить самостоятельно чуть дальше второй линзы, то уже все работало, нужно было учесть только две сложности. Очень тонкий материал для перекрестия и правильное расстояние, чтобы сфокусировать его в бесконечность. Решение, как ни странно, нашлось очень быстро. Разочаровавшись в местной проволоке, которой не было нужной толщины, я неожиданно увидел свое отражение и просто перешел на волосы. Мои, увы, оказались слишком толстыми, у первого попавшегося мне под руку Врангеля, слишком ломкими, а вот у Буденного, и тонкими, и крепкими. Они прошли все тестовые испытания, когда я, закрепив их на горлышке фляги с помощью смолы, побросал ее, потряс и даже выстрелил с нее пару раз, прижав дулом масинки. Впрочем, меня по-прежнему мучили сомнения, и тут еще капитан Харунженков добавил дров. Если нужна крепкая, тонкая и прочная нить, может, шелк взять? предложил он, и я чуть не выругался, решение было таким простым и очевидным. В общем, первое перекрестие для прицела я сделал из шелка, плавил разрезы для нитей, углубляя их на доли миллиметра и проверяя, пока изображение не окажется в фокусе. Старый я никогда бы не справился с такой тонкой работой, а вот новый. Мои руки делали точно то, что приказывал им мозг, и это было невероятно удобно. Казалось, я могу гораздо больше, а вот шелк, нет. Я провел новые испытания, на этот раз добавив воздействие сырости, и нить начала расползаться. Тоже не панацея. Пришлось вернуться к срезанным у буденного волосам, и я заодно решил замахнуться на прицельную сетку. Естественно, ее я тоже не делал раньше, но видел в свое время, и суть там предельно проста. Зная размер цели, ты заодно можешь рассчитать и расстояние для нее. В будущем все это моментально отрисовывается в реальном времени, я же за неимением микроэлектроники поступил проще. Заставил Фрола с Мишиком побегать на дистанции от 100 метров до 2 километров, а потом отметил их размеры на сетке. Первое деление на человека ростом 1,75 м, ровно столько я заложил на среднего японца, на расстоянии в 1,8 км. Это была максимальная дистанция, на которой пуля сохраняла убойную силу, но стрелять я на нее вряд ли буду. С учетом баллистики, чтобы попасть так далеко, мне нужно было целиться в точку почти на 20 сантиметров выше, то есть за пределами поля моего прицела. И тут либо ждать, пока появятся линзы получше, либо полагаться на удачу и крепкую руку. Второе деление отмечало человека на 1200 метрах, это прописанная в японских уставах дистанция для уверенного огневого поражения. У нас, кстати, 1000 метров, вот еще одна причина, почему в этой войне русский солдат чаще всего начинал стрелять вторым. Ну да, если я натаскаю своих снайперов, мы еще посмотрим, кто кого. Дальше деления шли кучнее, 1000, 800, 600, 400 и 200 метров. В теории, если такой прицел правильно настроить, а винтовку пристрелять, любой солдат сможет поразить врага, просто скорректировав прицел по нужной метке. Закончив наклеивать волосы, я собрал монокуляр обратно, проверил, выругался. Волосы, даже волосы буденного, все же не подходили, с учетом увеличения было видно их чешуйки, и это сбивало. Мяу. Я резко повернулся на звук. Это оказался кот, прикупленный кем-то из солдат еще в Мукдине. Доверчивый новобранец рассчитывал, что пушистый зверь, как и было обещано, станет охотиться на грызунов, но, учитывая, как этого толстяка закармливали, тратить время на подобные глупости тот не собирался. «Кис-кис», — поманил я кота. «Полный игнор. Мистер Ван, можно вас ради дела?» — попросил я снова, откуда-то вспомнив про важность окраса для китайских котов. «Ван — это черные пятна на голове и хвосте, по местному поверью, шлем и копье, чтобы сражаться со злыми духами». Кот уловил что-то новое в моем голосе и подошел, я несколько минут погладил его, а потом принялся с энтузиазмом проверять засыпавшие меня белые и черные волосы. Даже без увеличения было видно, что они плотнее человеческих, но я все же проверил все на линзе, и никаких чешуек. При этом на растяжение и тряску они реагировали гораздо лучше шелка. Кажется, с финальным материалом для перекрестия я определился. Потом еще целый день ушел, чтобы выточить систему креплений. Фрол и Мишек, помогавшие мне в работе, предлагали приделать прицел намертво, но я хотел, чтобы в случае чего его всегда можно было снять. Поэтому сначала мы сделали планку, потом крепление для нее и прицела, и, наконец, винты, чтобы настроить его под каждую конкретную винтовку. Вот теперь можно было постепенно переходить к практике. Стреляли, разбирали полеты пули того, что могло на них повлиять. Сегодня я еще рассказывал про параллакс. Отодвиньтесь от прицела. Видите, что вместе с вашим положением как будто меняется положение и самой цели. Хотя, как вы знаете, дерево точно не двигается. Ох, сколько мне приходилось сидеть по ночам, подбирая наглядные и простые примеры, чтобы днем как бы между делом провести очередной урок на полчаса. Невероятно, Мишек двигал винтовку туда-сюда. И ведь сколько стреляли, а раньше ни разу не замечал. В моем времени многие не обращали внимания на этот эффект в фотоаппаратах, а кто-то, наоборот, мог устраивать настоящие игры разума, развлекаясь с фокусным расстоянием. И зачем нам это знать? Фрол предпочитал более конкретные вопросы. Чтобы стать с винтовкой единым целым, вы должны понимать, как она работает. Я перешел к самой сути урока. И как изображение меняется, когда движетесь вы, также оно по-разному выглядит и для вас через окуляр прицела, и для пули, вылетающей из ствола. Но мы же попадаем, удивился Мишек, потому что пристреливали винтовки наживую, уже с учетом этого эффекта. Но если вам когда-то придется заниматься подготовкой оружия с нуля, нужно учитывать. Думаете, мы сами сможем сделать что-то подобное? Фрол отвел взгляд. Делать вам, скорее всего, не придется, а вот обучать других, точно да. Уже скоро я планирую выдать каждому из вас по отделению, и вы должны суметь ответить на вопросы ваших подчиненных. Почему один попал, почему другой нет, почему все именно так, как вы учите, почему нужно вас слушать. А то, вспомните, как вы смотрели на меня в первые дни. Хотели бы вы пойти в бой, зная, что вас прикрывают ребята, похожие на старых вас, которые все будут делать по-своему? Мишек и Фрол переглянулись, вздрогнули, а потом мы все разом отвлеклись на суету у бродов. Я вскочил на ноги, чтобы разглядеть, что там происходит, и, судя по огромному количеству лошадей и всадников, это вернулся из очередного рейда генерал Мищенко, и не с пустыми руками. Я видел вереницы захваченных телег, половину из которых занимали мешки и ящики с добычей, а другую половину — покрытые повязками и кровью тела, раненые. Мишек, беги к нашим медикам, пусть выдвигаются к берегу в полной выкладке. Фрол, а ты, к Врангелю и Харунженкову. Пусть усиливают дозоры на той стороне, чтобы никто не смог к нам неожиданно подобраться. Вот такое вот нерациональное использование снайперов, но что делать? Я проводил парней взглядом и на мгновение задумался. Не хотелось рисковать, снова проводя операции без полного понимания местных особенностей и ограничений, но, если на кону будет чья-то жизнь, в стороне не останусь. Как и обещал, заглянув к себе, я прихватил сумку с медицинским инструментом, доставшимся мне от доктора Шевелева, а потом двинулся вниз. Понадобится или нет, но я буду готов. Один да, заказы по каталогам появились уже тогда, а гвардейское общество, когда-то начавшееся с 25 тысяч вклада Александра III, через какое-то время превратится в тот самый военторг, о котором вы уже, наверное, слышали. Глава 11. Господин полковник, вы уже слышали, меня нагнал доктор Слащев. Больше 300 раненых, наши захватили японский арсенал, а те его подорвали почти в последний момент. Как близко был взрыв, я невольно представил 300 пострадавших с тяжелыми ожогами, и в этом времени подобный диагноз, это приговор. Точно не знаю, но многих посекло, доложил Слащев, и я выдохнул. Посекло — это хорошо, значит, взрыв был не так уж и близко. Повезло, что именно сейчас к нам приехал с инспекцией Роман Романович Вредин, корпусный хирург из Тригосибирского. А то у нас-то своего нет, а так, всех, кого можно, вытянем. Я ничего не ответил, потому что знал имя нашего гостя даже не из исторических книжек, а еще из медицинской академии. Роман Романович Вредин, несмотря на фамилию, оказался крайне полезен для отечественной медицины. Изучение шока, новые виды полостных операций, а главное, он был тем, кто вторым после Пирогова написал практическое руководство по военно-полевой хирургии. В общем, личность. Мы тем временем добрались до медицинского лагеря, который раскинулся прямо на берегу Ялу. Тревожно защемило в груди, такая беспечность. К счастью, рота Харунженкова и сотня Врангеля уже переходили на ту сторону, и стало немного полегче. А, Вячеслав Григорьевич, меня заметил Засулич, тоже спустившийся вниз. Что же это вы своих людей гоняете на виду у остальных? Чуть панику не устроили. Мы слишком близко к берегу, опасаюсь нападения, признался я. Не забывайте, что вы не один. Павел Иванович тоже отправил разъезды, Засулич покачал головой, но дальше ругаться не стал. Понимаю ваши опасения, но доктора сказали, что, если начать прямо сейчас, мы сможем спасти гораздо больше людей. Я только кивнул. Ничего, завтра дам Врангелю и Харунженкову отдохнуть, а сегодня пусть лучше мы перебдим. Я добрался до палаток, где бесконечным потоком шли операции. Доктора из других полков, мои, все работали в поте лица, но, кажется, ситуация была действительно под контролем. Черных раненых не было, красных разобрали, остальные тоже дождутся своей очереди. Тем не менее, я все-таки предложил свою помощь, и меня чуть не послали, причем тот самый Роман Романович, но потом он неожиданно замер. «А вы ведь тот самый полковник, что оперировал доктора Шевелева?» — спросил Вредин. «Так точно», — кивнул я. «Я хотел с вами поговорить. Удивительно хорошо у вас все получилось, причем без какого-либо опыта. Но насколько серьезным было повреждение артерии, что вы смогли справиться? Впрочем, все потом. Если тут тоже есть повреждение артерии, я могу помочь, напомнил я. К счастью, ничего настолько опасного, доктор покачал головой. По крайней мере, у наших, мы справимся. А вот японцев посекло серьезно. Мне еще раз напомнили, что я прежде всего военный, и русского солдата мне не доверит. Наверное, можно было просто уйти, но у меня в голове засели слова про японцев. Прошелся по лагерю и действительно нашел их. 10 человек, трое в ожогах, этим я ничем не помогу. Еще пятерым повредило кости, но крови было мало, значит, дождутся, пока придет и их очередь. А вот еще двое. Их тела походили на одну большую рану, и здесь счет уже шел на минуты. Можно было бросить, никакой жалости к врагу у меня не было. Тем более к врагу, который, судя по его состоянию, и устроил этот взрыв. С другой стороны, Вредин правильно сказал, что у меня нет опыта. А где его нарабатывать, как не на раненых? И если к своим меня не пускают, сойдут и чужие. Ты. Я выглянул из палатки, и взгляд тут же зацепился за Корфа. Аптекарь прибежал вместе с остальными, но именно сейчас оказался не нужен и стоял, не зная, что дальше делать. Что? Филипп Иванович подобрался, словно что-то почувствовав. Мне в эту палатку нужна дезинфекция и крепкие руки в помощь. Справитесь? Я справлюсь. Корф не стал долго сомневаться. Тогда вперед. Мы подготовили место к операции всего за несколько минут. В больнице за такое отношение бы уволили, а на поле боя даже в будущем все бывало и хуже. С кого начнем? Спросил Корф. С него я выбрал японца побледнее, у которого было зажато под мышкой что-то железное. И ведь как чувствовал, осколок задел его в одном из самых неприятных мест. Жгут не наложишь, даже если бы японец знал, как это правильно делать. Зато ему хватило какого-то звериного чутья, чтобы найти гранату и сдавить ее под мышкой, пережимая артерию. Повезло, что, даже потеряв сознание, он не ослабил руку, а то опять досталось бы всем, кому не повезло находиться рядом. А во, шомпольная граната Мартина Хейла, Корф неожиданно показал себя знатоком не только травок и порошков. Шомпольная, это что, ей стрелять можно? Я надел на японца маску с хлороформом. Немного времени было, и чтобы не накручивать себя, лучше хоть немного отвлечься. Обычно ее бросают, ответил Корф, но да, если есть специальный шток, то можно и выстрелить. Это, кстати, хорошая ударная, а я слышал, что у японцев есть и простые. Там роль стабилизатора играет ручка, дернешь ее неудачно, и все, сразу взрыв. А вы хорошо разбираетесь во всем этом, заметил я. Так довелось работать в Мексике. Корф тут же пустился в воспоминания. С Красным Крестом ездил туда опыта набираться. Так англичане как раз у себя эту гранату не приняли, зато мексиканцам начали продавать. А теперь вот и до японцев очередь дошла. Я в очередной раз столкнулся с тем, как было принято работать в это время. Где-то идет война, и русский Красный Крест сразу посылал свою миссию, чтобы врачи смогли наработать практику, которой никогда не получить в мирное время. Как когда-то говорил мой отец, настоящим военным медиком человека делает не диплом, а первые 200 операций в поле. И ведь схема работала. Да, прогнать через эту систему всех не получалось, но и тех, кто успел набраться опыта, хватало, чтобы процесс лечения шел. И без всякого мессии из будущего русские медики справлялись. Ну, а я, выждав положенное время, взялся за японца. Первым делом вытащил гранату, и дальше пришлось работать уже на скорости, стараясь не обращать внимания на снова начавшую течь кровь. Ловлю поток. Итак, отвел руку в сторону под прямым углом. Корф подсуетился и тут же подставил под нее столик. Теперь мысленно прочертить линию между передней и средней третями мышечной впадины. Впрочем, тут обычно можно просто ориентироваться по границе роста волос, так проще и быстрее. Дальше разрез, мне хватит 8 сантиметров до границы грудной клетки. И вот первая сложность, это клювовидно-плечевая мышца. Надо аккуратно вскрыть ее и отвести в сторону. Вторая сложность, задняя стенка влагалища мышцы, это заодно передняя стенка влагалища сосудисто-нервного пучка. Перебитая артерия прямо под нервом, и здесь важно не задеть ничего лишнего. Я выдохнул, развел края раны и начал действовать. Под крыльцовую вену и кожные нервы плеча и предплечья нужно отвести внутрь, а срединный нерв наружу, очередность, проверенная поколениями. Сколько уже прошло времени, сколько крови потерял японец. Кажется, целая вечность, но я стараюсь работать так быстро, как могу. Наконец-то у меня получилось добраться до артерии. Теперь выделить ее из клетчатки, подцепить похожий на загнутый вязальный крючок иглой Дишина и можно зажимать. Само наложение швов после того, как я с таким трудом докопался до цели, показалось даже простым. Что уж говорить про зашивание. В итоге закончили, обработали рану карболовой кислотой, и я уже хотел было двигаться ко второму своему пациенту, но он умер, остановил меня Корф. Я раздраженно тряхнул головой, и тут, иначе Аскуо один, первый японец каким-то чудом очнулся и, прежде чем снова потерять сознание, долго и внимательно, словно запоминая, смотрел мне прямо в глаза. Что он сказал? Поинтересовался я у Корфа, вдруг знает. Увы, аптекарь только пожал плечами, и больше мы ничего обсудить не успели, когда в палатку влетел Вредин, которому кто-то успел нажаловаться на мою самодеятельность. «Что вы тут делали?» Он начал яростно вращать глазами, словно впадая в боевой раж. «Только еще разборок мне тут не хватало. Не дав доктору разойтись, я первым делом показал ему гранату, а потом, дождавшись, когда тот побледнеет, ткнул пальцем в Корфа. Пусть уже аптекарь отвечает на остальные вопросы, а я – к себе. В конце концов, кое-кто не врач, а военный, может себе позволить. А если у кого-то другого в итоге останутся вопросы, то с ними можно будет подождать и до завтра. На следующий день мы с Врединым так и не поговорили. Его нагнало сообщение о скором прибытии Куропаткина, и доктор был вынужден прямо утром поспешить в Мукден. Мы же остались разбираться с привнесенным в нашу спокойную жизнь хаосом. Оказалось, Мищенко вчера налетел на какую-то артиллерийскую часть и вместо того, чтобы не рисковать своим отрядом, как он обычно делал, в лучших традициях гражданской войны сходу и без разведки полез сразу на врага. Как по секрету рассказал поручик Славский, успех моего отряда был воспринят кавалерией как вызов, и уступать без боя они не собирались. Поэтому их атака и была так безрассудна, но повезло. Прорвались, уничтожили целую батарею пушек, посекли несколько сотен солдат, и, если бы не взрыв боеприпасов, вообще не было бы никаких вопросов. А так Мищенко все еще считал, что должен меня догонять. Вроде бы мелочь, но я неожиданно понял одно важное отличие от той истории. Там русская армия ушла из Кореи почти без боя, потеряв контакт с врагом и не имея ни малейшего представления, что тот может и будет делать. А здесь мы не упускали его ни на миг. Карта Кореи и ближайших окрестностей регулярно обновлялась, и чем дальше, тем отчетливее становилось видно движение главных японских сил. Три дивизии накатывались на Ялу, чтобы собраться здесь в один крепкий кулак и пробить нашу оборону. Я долго думал, а можем ли мы что-то сделать, не силами корпуса, потому что Засулич, несмотря на некоторые успехи, не станет меня слушать, а силами полка. А потом мой снайперский взвод сдал мне первые зачеты, я наконец-то получил свои новые пулеметы и запас снарядов для трофейных горных пушек. С последними, впрочем, все оказалось не так просто. Я-то думал, что у нас с японцами один калибр, но нет. У них 75 мм, а у нас 76,2, ровно 3 дюйма, и это большая разница. Выручили интенданты, у которых нашелся запас снарядов еще со времен испытания аналогов шнейдеровской пушки. Как оказалось, во время боксерского восстания артиллерийское управление проводило испытание легкой пушки собственного производства. Победило творение Путиловского завода, та самая 3-дюймовка, ставшая основным полевым орудием русской армии. Но помимо нее были тогда и другие пушки, в том числе и с оригинальным калибром в 75 мм. В общем, небольшой запас снарядов я добыл и пора было отправляться в новую вылазку. Трясусь на коне, стараюсь не прикусить язык. Стрелять я как-то научился, начал восстанавливать навыки хирурга, а вот лошади, точно не мое. Меня подкинуло на очередной кочке, и я отбил последнюю живую мышцу на заднице, а эта зараза только ехидно заржала. Обычно мы двигались немного медленнее, но сегодня вместе с нами за Ялу отправилась еще и конница Мищенко, так что, пока мы держались вместе, надо было держать и темп. Не бойтесь, Вячеслав Григорьевич, Мищенко первым нарушил неловкое молчание. Все-таки вы в самый дальний тыл собрались, если окружат. Мне кажется, страх окружения немного преувеличен, возразил я. Не всегда же обход заканчивается седаном. Да, неприятно, но если враг будет пытаться остановить нас рыхлыми порядками, а мы ударим одним кулаком, то разве они нас сдержат? А огневой мешок, так сколько им понадобится времени, чтобы подтянуть пушки, а мы на месте сидеть не будем. Это я понимаю точно, ответил я, а потом позволил себе помечтать. Но вы только представьте, японцы считают, что мы где-то на 200 километров севернее, а тут видят наши флаги прямо у стен Сагёна-2. Хотите взять западную столицу? Я не настолько наивен, я улыбнулся. Но вот пройтись по всей провинции Пхинан-Намда, почему нет? Немного нарушим коммуникации, станет уже легче. На самом деле мне еще хотелось собрать информацию по японскому снабжению, но тут уже как повезет, и вслух про это я говорить не стал. Да, хорошее дело, мечтательно кивнул Мищенко. Мы ведь тоже. А потом рассказал мне такое, отчего все мои представления о войне немного перевернулись. Я ведь все это время считал, что наши просто оставили Корею без боя. И когда появился тут и узнал, что в последний месяц у Мищенко даже не было походов за ленточку, почти уверился в этой мысли. Но тут оказалось, что я не учел такую мелочь, как ледоход. Казаки успели погулять на той стороне еще до него, а потом были вынуждены сделать паузу, пока ледяные заторы не растаяли и не прошли дальше. Но даже так Мищенко успел сжечь большую часть северных корейских деревень, чтобы заставить японцев растянуть коммуникации. Разумно, хотя и сурово. А еще я теперь понимаю, почему на нас местные смотрят волками. И тот мой жест с раздачей еды в Чонджу был каплей моря, которая вряд ли что-то изменит. Что ж, полковник, удачи. Мы доехали до перекрестка, и Мищенко крепко пожал мне руку. И берегите моих ребят. Он кивнул в сторону Врангеля. Тот делал вид, что не обращает внимания на своего бывшего командира, и ехал в стороне, гордо вскинув подбородок. Ну, чисто дети. И вам удачи, генерал. Я немного выждал, провожая взглядом сорвавшиеся с места эскадроны Забайкальской казачьей бригады. На мой взгляд, Мищенко прихватил с собой уж слишком много припасов, за ним ехало не меньше сотни повозок, растянувшихся на несколько километров. Впрочем, не он один сейчас такой. Взять тех же японских солдат, что мы видели. Они тоже, казалось, решили захватить с собой половину родины. И если против удвоенного запаса патронов я ничего не имею, то все остальное. Шинель, сверху шуба, чуть ниже свернутое одеяло, мешок, полотнище палатки, запасные башмаки, корзинка с рисом, котелок. Да, в отличие от русской армии у Японии еще не было полевых кухонь, и солдаты готовили каждый на себя. В общем, на этом фоне Мищенко казался чуть ли не аскетом, ну а я. У нас из обоза было только 4 телеги, и то только потому, что мы разместили на них пулеметы. Ну и на случай эвакуации возможных раненых. А все остальное везли на конях. Один основной, один запасной. Врангель шутил, что мы теперь словно монголы. Ну, а почему нет? Те умели ходить далеко и быстро. Мы тоже тренировались в лагере, и вот пришло время практики. Здесь я указал место, где мы должны были сойти с Сеульской дороги, и дальше двинулись уже напрямик. Порядок тот же, что и раньше. Пехота идет чуть позади, казаки, впереди, следят за окрестностями. Я специально выбрал путь через равнины, где всадник всегда выше пешего, а значит, и заметит того раньше. И вот за первый день у нас добавилось несколько пленных корейцев. Разъезды заметили их, связали, а потом закинули на телеги. Охотники они, как говорили, или нет, в любом случае отпускать их раньше времени мы не собирались. Под самый вечер мы добрались до берегов реки. Я и раньше, отслеживая метки на карте, примерно понимал, где мы находимся, но сейчас окончательно успокоился. Единственная крупная река на нашем пути, это Туманган, значит, сегодня мы прошли больше 50 километров. При том, что хорошим пешим переходом считается 25 километров. Все-таки лошади для быстрой переброски пехоты, пока нет машин, это сила. А если и завтра все будет так же тихо, то шансы, что японцы сумеют нас перехватить до выхода на их коммуникации, начнут стремиться к нулю. Ян Гамильтон вместе с американскими наблюдателями сегодня присоединился к отряду капитана Акари. Тому было приказано набрать не меньше 200 корейских носильщиков кули для полкового обоза, и вот они отправились в рейд по окрестным деревням. Японии была нужна живая сила, чтобы гонять по жилам армии ее кровь, снаряды и рис. Англичанин улыбнулся красивой метафоре и повернулся к своим спутникам. «Капитан», — посмотрел он на вечно хмурого МакАртура, — «а вы как думаете, Почему русским удалась та их атака при Чонджу? Что стало главной причиной успеха? Скорость. Ответ американца оказался неожиданным. Но почему она? А вы не изучали русских полководцев прошлого? Я вот, как увидел детали того боя, сразу вспомнил Александра Васильевича Суворова. Мне кажется, это совсем другая эпоха, возразил Гамильтон. Притом, если бы русские победили за счет резкого рывка и удара штыками, то их потери были бы гораздо больше. О, я сейчас совсем не про штыки, а про переходы. Ведь в чем была главная сила Суворова? Рымник, Измаил, Альпы, он каждый раз умудрялся собрать свои главные силы там, где они были нужны. Преодолеть такие расстояния за такое короткое время, что другим это казалось невозможным. И чем это отличается от современной маневренной войны, которую так пропагандируют германцы? На мой взгляд, они только дополняют друг друга, и то, что кто-то в России смог понять это и вывести на новый уровень, говорит о том, что эту страну не стоит недооценивать. Гамильтон задумался. Лично ему казалось, что при равенстве в оружии преимущество в этой войне должно закрепиться за японцами. Русские слишком мирные в душе три, чтобы быть хорошими солдатами, а вот недавние дикари всегда преклонялись перед войной, она и раньше была частью их культуры и философии. Именно об этом он постоянно писал в своих письмах домой, но, если американец прав, смотрите, всех отвлек голос Джека. Вы видите тот отряд, что старается зайти к нам со стороны Сагёна. Разве это не русские? Японский капитан, до этого упорно делавший вид, что не понимает по-английски, резко обернулся, а потом с криками принялся строить своих. Значит, действительно русские, но что они делают так далеко от линии фронта? И это не конница, пехота. Гамильтон не удержался и еще раз посмотрел на усмехающегося МакАртура. Один что-то на японском. Главный герой его не знает, так что и мы с вами пока останемся в неведении. Два, будущий Пхеньян, столица Северной Кореи. Три, отдельно отметим. Ян Стендиш. Гамильтон действительно именно так и писал в своих заметках о русско-японской войне. Глава 12. Я шагал вместе с отрядом капитана Харунжинкова, стараясь не пропустить ни одного маневра врага. Пока все по плану увидели русскую пехоту в тылу, да еще и отрезающую их от города, запаниковали и бросились туда же со всех ног. Даже строй не удержали. Везет вам, полковник, идущий рядом со мной Харунжинков облегченно выдохнул. И знаете, больше я с вами в такие вылазки ходить не буду. Найдите, в конце концов, кого-то помоложе. А у меня план до пенсии дожить, вы же не забыли? Как будто ты уступишь такое место кому-то молодому. Я только рассмеялся. Несмотря на опасности приближающегося боя, настроение было хорошим. Держим дистанцию. Харунжинков вместо ответа только еще раз проорал главный приказ. Дистанция – это 2 километра, чтобы не попасть раньше времени даже под случайный огонь. Тем временем свежие, не страдавшие 3 дня в седлах японцы начали нас опережать. Еще 10 минут, и они даже перекрыли дорогу к Сагёну. Раньше, чем хотелось бы. Тут бы вражескому капитану окопаться, оставить арьергард, чтобы прикрыть основные силы, но не зная, сколько точно нас, он предпочел и дальше отступать в полном составе. Скорость изначального рывка потеряла всякий смысл, даже хуже, его порядки еще больше растянулись, и когда во фланг колонны заехали пулеметы на тачанках, некому было сосредоточить на них огонь. Косые линии пуль сначала подняли пыль, а потом пересекли ряды японцев, добавляя на синие мундиры яркие красные пятна. К чести японцев, они не побежали, а попытались все-таки зарыться в землю, начали отвечать, и Славскому даже пришлось отвести Максимы. Но тут подтянулась наша пехота и, главное, мой снайперский взвод. Мы залегли на 1200 метрах от линии японцев, а потом медленно и аккуратно начали снимать вражеских офицеров. Я попадал всегда, остальные где-то один раз из 5, но даже так ряды японцев редели довольно быстро, и скоро не осталось никого, кто мог бы удержать солдат от какого-то резкого, но крайне неудачного решения. Бонзай. Я не успел увидеть, кто первым из японцев вскочил на ноги, но следом поднялись и остальные. От изначальных 200 человек осталось чуть больше половины, и шансов пробежать разделяющий нас километр по открытой местности у них просто не было. Даже если бы не оказалось казаков Врангеля, которые ударили им в спину всего через пару минут. Но они оказались и ударили. Разгром получился полный. Потери. Я первым делом прошелся по нашим командирам. 7 раненых, все легкие, доложил Харунжинков. 1, в бедро зацепило, Врангель поморщился. 1, понимаю его, Когда бой закончился так чисто, даже один раненый, это неприятно, тем более в бедро, тем более с повреждением кости. Ну, хотя бы его жизни ничего не угрожало. Я дождался, пока всех пострадавших погрузит на одну из захваченных у японцев телег, вот и мой обоз начал разрастаться, а потом пошел смотреть пленных. Сами японцы предпочли сражаться до конца, зато мы захватили аж трех джентльменов во вполне себе европейских костюмах. Точно, японцы же таскали за собой наблюдателей, чтобы те не забывали делиться со своими столицами соображениями о величии страны восходящего солнца. А я смогу найти им применение с пользой для России? Полковник Вячеслав Григорьевич Макаров, представился я на английском. Ян Гамильтон, кивнул в ответ чопорный британец. Капитан МакАртур и мистер Лондон, американский военный, представился за двоих. Надеемся, вы понимаете, что мы здесь не участники конфликта, и вам придется нас отпустить. А во, какие люди! Не раньше, чем вы вернетесь вместе со мной на Ялу, несмотря на удивление, я сразу обозначил, что делиться лишней информацией с японцами здесь и сейчас не буду. Вот только вопрос, а стоит, в целом, их отпускать? Лондона жалко, я вырос на его рассказах о Смоке Белью, а вот всех остальных ни капли. Если наблюдатели вернутся к японцам, то информация о нашей тактике, численности, да вообще обо всем, уйдет на сторону за считанные часы. А нужно ли мне это? На первый взгляд, нет, но если вспомнить, что сражением у Ялу война не закончится, то все выглядело уже не так однозначно. Я принял решение. Ян Гамильтон неожиданно почувствовал, что его жизнь повисла на волоске. Почти как тогда, когда их отряд в Южной Африке попал в засаду буров, и его спасло только чудо. А сейчас, Семен, неожиданно русский полковник, буравивший их взглядом убийцы, позвал одного из своих казаков. «Выдели людей, чтобы присмотреть за нашими гостями». И все. Оставил и ушел, словно ничего необычного не случилось. Не разбитая почти без потерь японская рота, не захваченные иностранцы. Странный он. МакАртур, в отличие от британца, не знал русского и так ничего и не понял. Он ведь думал, убить нас или нет, а вот писатель оказался проницательнее. Но разве это нормально? Нормально, МакАртур нахмурился, но почти сразу улыбнулся. Мы же сейчас на стороне желтых, так что я бы на его месте тоже рассмотрел этот вариант. Тем более, когда рядом только свои, а возиться с нами – это лишние проблемы. Но почему тогда он передумал? Покачал головой Лондон. Разве что, он же сказал, что отпустит нас после Ялу. Именно после. А что, если именно тогда рассказанное нами, наоборот, будет играть на пользу уже ему? Это же тот самый сорвиголова, устроивший чудо у Чонджу, я правильно понимаю? Гамильтон хотел сначала поспорить, но потом все встало на свои места. Здесь и сейчас русские не хотят, чтобы информация ушла к врагам, а после Ялу готовы отпустить их на все четыре стороны. То есть этот полковник считает, что русские победят? Нет, даже такой сорвиголова должен понимать соотношение сил. Значит, он просто уверен, что победа будет стоить японцам слишком дорого. И тогда информация от наблюдателей, что все это не случайность, что дальше будет только тяжелее, может усугубить кризис. И если сам он мог бы промолчать ради дела, то американцы точно не будут сдерживаться. Возможно, заговорил Гамильтон, полковник еще и не доживет до Ялу. А что тут сложного? Удивился Лондон. Он же победил, пора отступать. Ха! МакАртур хрипло расхохотался. Кажется, дорогой Джек, вы не поняли нашего гостеприимного хозяина. Такие, как он, просто так отступать не будут. Вы думаете, он решится атаковать Сагён? А почему нет? Отряд капитана Акари уничтожен, все остальные крупные силы генерала Кураки уже ушли на север. Думаете, несколько разрозненных взводов, усиленных ветеранами и морскими командами, смогут его остановить? Но ведь он этого не знает, не согласился Лондон. А если затянуть, то японцы подтянут силы из других городов, и все. Вот и посмотрим, настроение МакАртура стало еще лучше. Разве мы не затем приехали на эту войну? Но лично я не сомневаюсь в этом русском сорвиголове. Перед тем, как двигаться дальше, я собрал своих офицеров на небольшой совет. «Уходим?» – тут же спросил Харунжинков. «Вячеслав Григорьевич, я напомню, что мне бы до пенсии дожить. А как же слава, о которой вы мечтали?» «К черту славу!» – отмахнулся капитан. «За мирные годы успел подзабыть, как я не люблю воевать. К счастью, эти воспоминания так легко освежить. И тем не менее, предлагаю проверить, насколько хорошо враг прикрывает Саген. Но вы же хотели сначала просто пройтись по деревням рядом, напомнил Врангель, он тоже еще сомневался. Кто же знал, что враг выведет такую толпу за ворота, я пожал плечами. А столица провинции, тем более так близко от моря, уверен, здесь на складах можно найти много интересного. Снова деньги, глаза поручика Славского блеснули. Не думаю, что кто-то будет держать большой их запас в тылу, я покачал головой. Но вот подсказки о планах врага и как его лучше бить, это да. Все разом поскушнели, их воображение рисовало гораздо более притягательные цели, но и мой план был признан разумным, а действовать решили просто. Казаки растянули свои силы вокруг города, осматривая и выискивая возможные засады. Ну, а пехоту я разделил на две части. Одна оделась в японскую форму и начала отступать в сторону города, другая осталась в нашей и стала ее преследовать. Вышло удачно. Оставшиеся защитники подтянулись на земляной вал вокруг Сагена, чтобы прикрыть своих. Спасибо дистанции поднятой нами пыли. Враги не могли разглядеть ни крупные фигуры сибиряков в крошечных для них японских мундирах, ни следы крови после пули и шашек. А потом наши японцы и вовсе закопались в землю, обозначая себя только синими фуражками да огнем в сторону преследователей. Естественно, они били выше наших голов. Защитники из крепости тоже мазали, эти уже не специально, просто расстояние было слишком большим. Но не для моих снайперов, которые под прикрытием этой хаотичной перестрелки одного за другим сняли всех настоящих японцев. Почти полсотни человек, которые могли доставить проблем в случае городских боев, были расстреляны издалека всего за час. Они ведь даже не поняли, что проиграли, а уже погибли, заметил МакАртур, когда наблюдатели мимо меня перевели на новую стоянку уже внутри Сагена. Я ничего не ответил, жалеть врага, который пришел на войну. Еще чего, вместо этого я сосредоточился на деле, выделил половину кавалерии в патрули, а остальных вместе с пехотой отправил на зачистку и проверку города. В итоге до вечера отдохнуть так и не получилось, зато мы нашли немало интересного. Сначала меня позвали на площадку у реки Тыданган, где за огромными штабелями древесины обнаружился склад тележек с колесами под будущие вагоны. Выходит, они рассчитывают использовать нашу железную дорогу? Спросил присоединившийся ко мне Харунжинков. Несмотря на все разговоры про пенсию, он и не думал отлынивать от работы и носился по городу не меньше меня. Рассчитывают, но неправильно это делают. Я подошел к колесам, прикинул их ширину, и точно, у нас колея шире. Японцы заказали колеса в Англии или еще где-то в Европе, и теперь им придется тратить время на перекладку рельсов. Ну или ждать нового заказа из Америки, у тех ширина как у нас. Но почему они в Корее этим занимаются? Разве не проще было бы перегнать сразу целые вагоны? Уверен, часть они перегонят целиком, кивнул я. Но, в Японии не так много дерева, зато много долгов, так что где можно они стараются экономить, вот и решили часть сборки перекинуть на Корею. Наверняка еще и пустили на это дело наш русский лес. Невольно вспомнил безобразовские концессии в Корее, которые, несмотря на военную составляющую, этим самым лесом тоже занимались. Ворюги. Сделал свой вывод Харунжинков. Сожжем тут все, я лишь кивнул. Одна эта шалость окупала все возможные потери в этом походе, и то ли еще будет. Вот только последующие новости оказались не такими приятными. На выходе из портового района меня перехватил Буденный, доложив, что на юге заметили крупный отряд японцев. Как я и думал, весточка о нас ушла, и у Кураки оказалось достаточно сил в тылу, чтобы попытаться нас выдавить, не отвлекая никого с передовой. Жаль, сколько их? На всякий случай спросил я. Около 1000. Пара батальонов, сводный батальон. Собрали немного пехоты, артиллерии и кавалерии, ответил Буденный. А я задумался. Сводные части – это одна из вредных привычек этого времени. Появилась срочная задача, и командование надергивает отряды под нее из самых разных мест, ставит какого-то офицера пошустрее и отправляет вперед. Из плюсов – силы чуть больше, чем в обычном соединении. Из минусов – сводным соединением по умолчанию не хватает слаженности. Вот как в сводном корпусе у Засулича или у этого неизвестного японского командира. Можно было бы попробовать воспользоваться этим, тем более что один раз нам уже удалось разобрать вражеский батальон. Вот только тогда врагов все-таки было поменьше, нас не ждали, там не было артиллерии. Нет, новый бой точно не стоил риска, и я уже почти отдал приказ готовиться к отступлению, когда меня с ошарашенным лицом нашел поручик Славский. Я не ожидал чего-то особенно интересного в городских кварталах, поэтому и отправил его туда, но японцы смогли удивить. Там пленники, Славский шел и размахивал руками. Два десятка казаков, это из лесных поселений, кто не успел отступить, а остальные, женщины и дети, больше 300 человек. Японцы держали их в ангарах на южной окраине. Твою мать! Я выругался сначала про себя, потом вслух, потом еще раз про себя, но уже не сдерживаясь. Гражданские, 300. И я ведь слышал в свое время, что после Мукдена японцы захватили и обычных людей, живущих в городе, включив их в подсчет пленных. Потом отпустили, но сам факт, выходит, традиция не на пустом месте появилась. В каком они состоянии? Я постарался успокоиться. Ослабли, почти у всех вши. Им давали мыться, но только в обычной воде, а от этого пользы немного. Сейчас их осматривают фельдшеры, потом доложат точно, но что теперь делать? Очень хороший вопрос. Быстро уйти от подходящих японцев, как мы бы сделали это без неожиданного пополнения, теперь не выйдет. Вернее, выйдет, если оставить пленных здесь. Да, неприятно, но есть ли у нас хоть крошечный шанс им помочь? А то, если ввязаться в бой, японцы ведь не отпустят. Вцепятся как бульдоги и будут висеть, подтягивая все новые и новые резервы. А попытаться решить все быстро, значит, рискнуть вообще всем. Стоят ли несколько сотен человек того, что я не попытаюсь потом спасти уже сотни тысяч здесь, в Маньчжурии, и миллионы через 10 лет в Первую мировую? Что-то холодное внутри меня было уверено, что это правильно, простая же математика. Но другая часть, она напоминала, что я получил в этом времени. Снова твердые руки и возможность лечить людей, офицерские погоны и возможность спасать жизни, что это как не второй шанс. А если так, то разве можно после такого отворачиваться от тех, кому нужна моя помощь? Да, будет тяжело, да, возможно, мы все умрем, так мы же военные, разве не в этом смысл, чтобы любой ценой защищать тех, кто на нас полагается? Мне нужны будут музыканты, решил я. Кажется, мы их переводили в носильщики, пора вернуть. А еще, срочно пошлите людей во дворец местного наместника и найдите карты. Хоть местные, хоть со времен Корё или даже империи Тан. Есть. Будённый даже не стал тратить время на вопросы. Все-таки хороший из него командир растет. Семену Михайловичу Будённому был уже 21 год, и он считал себя вполне взрослым. Раньше считал. Сегодня, когда узнал про пленников, которых нужно вытаскивать, и про подходящие японские войска, которые не дадут этого сделать, он растерялся. А вот полковник нет, вот кто по-настоящему взрослый. Сразу что-то придумал и принялся отдавать приказы. Семен не сразу понял, что к чему, но решил не лезть с вопросами, а сначала просто посмотреть и попробовать понять. И действительно, очень скоро все стало на свои места. Капельмейстер Доронин на первых порах пытался играть в обиженного родственника, но после разговора с полковником быстро погрузился в дело. Собрал своих музыкантов, проверил инструменты, которые нашли прямо в городе, а потом они построились рядом с одним из японских складов и начали играть. «Боже, царя храни!» Слова и мелодия звучали немного дико на пустынных улицах чужого Сагёна, но так продолжалось всего пару минут. Потом корейцы начали выглядывать в окна, затем в двери, наконец, словно вспомнив, что они не просто крестьяне, а потомки древней империи Корё, расправляли плечи и шли спрашивать, что тут происходит. А это была раздача еды. Полковник приказал ничего не объяснять, но каждый, кто подходил, получал по 4 фунта риса. Быстро появилась очередь, а потом один краснощекий толстяк попробовал подпеть музыкантам. Семен не раз такое видел, человек просто пытался спрятать страх, но старший на раздаче выдал ему двойную порцию. Опять же по приказу полковника, без всяких объяснений, очередь заволновалась, и скоро еще один кореец попробовал запеть. Тонко, фальшиво, смешно, но ему тоже достались не 4, а 8 фунтов риса. И толпа сразу все поняла. С этого момента вся площадь тихо, но увлеченно пела гимн. Раз за разом, одни и те же слова. Это казалось немного зловещим, но Будённый почувствовал, как у него открывается второе дыхание. Страх растворился, и не только у него. Все солдаты, на которых раньше давил этот город, эти чужие люди и новости о пленниках, ради которых придется умереть, словно проснулись. Снова начали раздаваться смешки, снова появились улыбки, а потом Семена нашел посыльный полковника. Тому достали карту окрестностей, и для Харунжева нашлась отдельная задача. Современных карт у корейцев не оказалось, зато нашелся свиток на китайском. Казалось, какая разница, если обозначения одинаковые, а большая. Мне ведь нужен не просто план окрестностей, а еще и высоты, чтобы понять, можно вывести кого-то из города незаметно или нет. И неожиданно оказалось, что я знаю китайский. То ли бывший хозяин тела постарался, то ли я вспомнил про неожиданно обретенные способности к стрельбе. Что, если и китайский язык окажется из той же оперы? Впрочем, сейчас подобные мелочи были последним, что меня волновало. Расстелив карту, занявшую весь стол в доме сбежавшего местного губернатора, я еще раз прикинул план. Какие у нас вводные? Уйти без боя не получится, факт. В лоб нам не победить, тоже факт. Значит, надо навязывать бой на своих условиях, использовать по максимуму то, что японцы будут нацелены на город, обходить их, создавать угрозу окружения. Именно угрозу, потому что сил для реального окружения у нас нет. Но вот если враг поверит, если засуетится, тогда правильный удар может все изменить. Я, конечно, не Мальтке, которого сейчас в этом плане больше всего уважают, но из всех обсуждений в будущем я вывел для себя главное правило. Бей там, где тебя не ждут, и не сдерживайся. Один при перестрелке на пределе дальности винтовок примерно такие потери в среднем и были у обеих сторон. Глава 13.